Несколько раз у меня возникало ощущение, будто тонкая тропинка между скалами и морем, по которой мне приходится идти, бежит по кругу. В такие моменты начинала сильно кружиться голова, и мне приходилось впиваться глазами в стрелочку компаса, чтобы не свалиться на землю. Все это продолжалось минуту, 10 минут или целый час. Наконец стрелочку резко повернулся, и я, приподняв голову, наконец увидел дом на берегу. Наверное, прежде мне ни разу не приходилось смотреть на него со стороны. Я бросил пристальный взгляд на фасад, на двери, на террасу. Заглянул через стеклянную дверь и наконец зашел внутрь, и немедленно осмотрел все комнаты и стены. Лишь когда я прочитал дневник моего предшественника, зашел в арсенал и увидел зеркало, я позволил себе вздохнуть с облегчением. В эту минуту даже темная фигура, которая стояла в зеркале у меня за спиной, показалась мне родной и приятной. После этого я спустился в подвал. Развилка, секунда промедления, и вот уже я карабкаюсь по туннелю к себе домой. У меня оставалось время, чтобы посетить еще один мир, но делать это сейчас было слишком опасно. Я все еще не знал, когда именно попал из настоящего дома на берегу в фальшивку, но скорее всего это произошло, когда я возвращался по туннелю. Следовательно, это могло произойти еще раз. Мой предшественник не раз говорил, что мне следует как можно меньше времени проводить в тумане и после каждой экспедиции брать продолжительный перерыв. Снаружи дома тумана было в избытке, так что скорее всего я уже израсходовал свой лимит на сегодня. Устраивать еще одну экспедицию, которая могла закончиться аналогичным образом, было опасно. Поэтому на сегодня лучше было сделать перерыв, а потом посмотрим. С этой мыслью я вернулся в свою комнату и свалился на кровать. «День сурка. Хороший фильм, да. Что насчет него, дядя? А тебе не кажется, что у нас каждый день происходит одно и то же?» Подозрительно щурясь на свою яичницу, спросила Таня. Я задумался. Возможно, даже слишком серьезно для такого умозрительного вопроса. «А подробнее, что именно для тебя одно и то же?» «Ну», протянула Таня, поглаживая свою щечку. «Яйца. Яйца. Каждый день 3 яйца на завтрак», заявила девушка и сложила руки. «И еще обед ровно в 19:00, и кино мы смотрим в 20:45, а до этого, в 20, мы всегда выходим на прогулку». Я понимающе кивнул, затем сказал медленным, вкрадчивым голосом, как будто обращался к маленькому ребенку. «Это называется распорядок». Таня, судя по выражению лица, была недовольна моим ответом, и продолжила питать смутные подозрения, что мы с ней попали во временную петлю. По завершению завтрака я спросил, не хочет ли она поменять наш график, если последний кажется ей слишком однообразным. Девушка положила свою тарелку в посудомойку, встала, задумалась и наконец отрицательно покачала головой. «Ну нет», — сказала она, — «потому что если мы действительно попали во временную петлю, я бы не хотела, чтобы обрывалась, вот», — проговорила она на одном дыхании, после чего отвернулась и зарделась. Я вздохнул, сделал заметку в следующий раз положить ей 4 яйца, вернулся в спальню и взялся за работу. Через несколько часов я откинулся на спинку компьютерного стула, посмотрел на документ, готовый примерно наполовину, размял пальцы и уже было полез в интернет, намереваясь сделать перерыв, как вдруг вспомнил о тех изысканиях, которые намеревался предпринять. 37. Ангелочек. Я быстро напечатал азбука Морзе и стал припоминать очередность, с которой мелькал фонарь на корабле посреди туманного моря. Получилась белиберда. Не желая отчаиваться, я нашел несколько табличек, которые расписывали систему морских сигналов. Некоторые из них были довольно старыми и касались особенных знаков, которые использовали управляющие маяками в славной Англии XIX века. К сожалению, все это оказалось бессмысленным. Впрочем, возможно, это было и к лучшему. Ведь если бы что-нибудь действительно обнаружилось, это в первую очередь говорило бы о том, что в мой мир еще глубже проникало заражение. Еще глубже в него вонзились острые щупальца серого тумана. После этого я проверил ту вереницу цифр, которую сперва увидел в дневнике моего предшественника, а затем услышал по телефону. Благодаря моей великолепной памяти я помнил ее от начала до конца, но особенных результатов все равно не добился. Ничего, полный голяк, я уже собирался забить на это дело, когда вспомнил еще один занятный момент и быстро написал в поисковик. 1912, 14 июня. Именно эта дата была записана на билете, который я вручил безликому кондуктору. Довольно абстрактное направление для поиска, но почему бы и нет. Я кликнул на кнопку, и в следующую секунду на странице передо мной развернулся длинный список найденных вариантов. В большинстве своем они представляли собой перечень всевозможных событий, которые произошли в эту дату. Я стал их тщательно просматривать. Лишь на третьей странице мой взгляд зацепился за слово «поезд». Я перестал прокручивать колесико мыши и внимательно прочитал заметку. Она вела на сайт, довольно примитивный, который, судя по всему, представлял собой сборник всевозможных якобы реальных и загадочных историй. Конкретно эта статья, очень короткая, рассказывала про некий поезд, который именно в эту дату, 1912-1407, таинственным образом исчез вместе со всеми своими пассажирами. Немногочисленные записи о данном происшествии гласили, что перед самым своим исчезновением, которое произошло между станциями, которые автор статьи решил оставить безымянными, пассажиры жаловались на густой, серый пар, почти туман, который просачивался в салон даже несмотря на закрытые окна. Хм, занятно. Я откинулся на спину своего кресла и сложил руки. В любой другой ситуации, если происходящее со мной на протяжении последних нескольких недель вообще вписывается в семантическое пространство данного слова, я счел бы эту историю обыкновенной выдумкой. Хотя бы потому, что она была совершенно нереалистичной, и потому что кроме этой единственной заметки, которая не упоминала ни название поезда, ни другую информацию, хотя, казалось бы, исчезновение целого пассажирского состава должно было произвести не меньший фурор, нежели затопление Титаника, особенно при таких загадочных обстоятельствах. Но почему же тогда я увидел ее во сне? И вообще, это точно был сон, или я неким образом попал в еще один другой мир? Кстати, и тут меня осенило, а ведь я могу проверить данный момент, если все события, которые произошли после того, как я увидел вереницу цифр, действительно были только у меня в голове, значит, и моя экспедиция за пределы моего фантомного жилища тоже была обыкновенной выдумкой. Это можно было проверить, просто заснуть, а потом выйти на улицу и посмотреть, есть ли там это фиолетовое небо, лес и прочие элементы моего тогдашнего наваждения. Я сделал себе заметку заняться этим вопросом, затем посмотрел на время, было уже 11:30, и вышел в коридор. «Ты куда?» – спросила Таня, когда я открыл дверь прихожей. «Нужно съездить в город за покупками. Без тебя», – добавил я, когда девочка уже вскочила на ноги. Таня тут же надула щечки. Затем, как это часто с ней бывает, немедленно переменилась. Ее лицо приняло одновременно заинтересованное и лукавое выражение. «А почему?» – спросила она, пряча руки за спину и наклоняя голову. «Покупаешь что-нибудь секретное, дядя?» «Нет», – ответил я с некоторой паузой, которую тут же проклял всеми фибрами своей души. «На самом деле я собирался купить камеру, чтобы разместить ее в ванной и посмотреть, что именно Таня делает с бритвами. В некотором смысле данная покупка действительно была секретной и даже неприличной. Отсюда и мое замешательство, и хитрая улыбка на лице Тани, которая тут же стала напоминать лисицу, поймавшую зайца. «Ну ладно», — сказала она, растягивая слова, — «дядя имеет полное право купить что-нибудь втайне от своей племянницы. Только, добавила она погодя со смущенной улыбкой, — «если что, у меня нежная кожа и аллергия на пластик, так что лучше брать металлические, но не очень тяжелые, если можно». «О чем она?» «Нет, правда, я без понятия». «Учту», — сказал я сухим голосом и вышел за дверь. В итоге, чтобы не подкармливать развращенное воображение этой девчонки, я решил купить что-нибудь еще помимо миниатюрной камеры. Набрал немного продуктов, а потом долгое время бродил по супермаркету, пытаясь выбрать подарок для Тани и оправдать таким образом мое желание сделать все секретно. Наконец мой выбор остановился на маленьком фарфоровом ангелочке, который продавала монахиня в метро. «Люблю я играть с огнем». Конечно, по возвращению домой я, не говоря ни слова, вручил подарок своей питомице, которая дожидалась меня на пороге, точно верная собачка. На секунду Таня замешкалась. Затем, с выражением лица ребенка, которому вручили диковинную безделушку, стала с интересом щупать и разглядывать. А по какому поводу? Да просто захотелось. Таня медленно кивнула, а затем прижала фигурку к своей груди и сказала притихшим голосом: «Хорошо». Ни радости, ни слов благодарности и ничего удивительного. Таня всегда несколько особенно принимала подарки. Очень серьезно. Как будто ей вручали некую ценность на сохранность. Ах, почему так? Без понятия. Это была одна из тех непонятных повадок, как та же необычайная серьезность при просмотре кино, которое делали Таню несколько странной девочкой, даже несмотря на ее бойкий и веселый характер. Странной и нелюдимой. В свое время Аня мне рассказывала, что ей звонила классный руководитель. У Тани, якобы, совершенно нет друзей, а когда учителя задают парные задания, и остальные дети ищут себя партнера, девочка всегда сидит на месте и крутит ручкой. «Всегда пожалуйста», — ответил я, тоже несколько приглушенным голосом. Таня еще раз медленно кивнула и ушла, намереваясь положить свой подарок на видное место. В это же время я направился в ванную и, несколько помявшись, поставил скрытую камеру на балкон и спрятал под крышкой дезодоранта. Ну вот и все. Теперь оставалось только дождаться вечера. 38. Теперь оставалось только дождаться вечера. Как я всякое ожидание, мое сопровождалось мукой, причем двойной, ибо с одной стороны мне хотелось поскорее узнать тайну окровавленных лезвий, а с другой я напротив страшился разглашения этого секрета и хотел как можно дольше оставаться в блаженном неведении. Наконец на улице стемнело. Мы с Таней посмотрели по своему обыкновению кино, чтобы отстрочить роковой момент. Я, малодушный, выбрал самый длинный фильм, по крайней мере из тех, которые можно было посмотреть за один вечер, в своей коллекции, режиссерскую версию «Волшебной горы». То и дело я поглядывал на Таню, которая сидела рядом и приобнимала подушку. Ребенку, говорю без малейшего осуждения, такая картина может показаться скучной, однако девочка за время просмотра ни разу не зевнула. Лишь когда пробежали титры, и телевизионный экран медленно вернул ей душу, она резко оживилась и сказала бойким голосом: «Я мыться, удачи». Она серьезно кивнула и направилась в ванную. Я дождался, когда она помоется и прохлопает своими босыми пятками в спальню для гостей, после чего вошел в окутанную паром комнату, осмотрелся, проверил ванну, стены, туалет. Ничего, никаких следов странной активности. Впрочем, вполне может быть, что Таня занималась этим, чем бы это ни было, в своей комнате. С чего я вообще решил, что все происходит именно в ванной? Интуиция, или просто ни на чем не основанное предположение? Надеюсь, я взял камеру, цокнул по ней, в порядке. Тогда я включил в ванной продув и вернулся в свою комнату. На компьютере в указанной папке я обнаружил отправленное по Wi-Fi видео продолжительностью в несколько часов. Я мимолетно посмотрел на дверь своей спальни, убедился, что она была закрыта, выпрямил спину и стал смотреть. Сперва на видео было светло, затем темно, а затем вспыхнул свет. Несколько раз мелькали моя собственная фигура и фигура Тани. И то, и другое я старательно проматывал. Наконец знаменательный момент настал. Дверь приоткрылась, и в комнату зашла Таня. Встала посреди ванной, посмотрела на зеркальце, стала раздеваться. Я опять прокрутил немного времени вперед, и вдруг помехи. Видео резко заполонили помехи. Я нахмурился и прищурился. Теперь разобрать происходящее стало почти невозможно. Таня превратилась в расплывчатый силуэт. Лишь отдаленно я теперь разбирал ее действия. Вот она достала бритву из заранее подмеченной мною коробочки и, присев посреди ванной, стала что-то делать со своей спиной. Да, спиной, все дело было именно в спине. Но что именно это было за дело? Помехи становились все сильнее, я прильнул к самому монитору, и вдруг мои наушники, которые все это время лежали в стороне, стали издавать белый шум. Я удивился. В камере не было микрофона. Как такое возможно? Я надел их, сосредоточился. Белый шум и помехи странным образом гармонировали друг с другом, и вдруг ду-ду-ду. Я отпрянул и чуть не свалился со стула. Наушники полетели в сторону и грохнулись на пол. С минуту я смотрел на застывшее видео, затем выключил его, удалил и немедленно очистил корзину. Так ладно, глубокий вдох, ладно, значит всему виной была эта тварь, один из них. Я перевел дух, поднялся и снова направился в ванную. У меня появилось последнее предположение. Я залез в ванну, посмотрел на слив и осторожно просунул туда палец. Когда я достал его, самый кончик моего ногтя сделался красным. И вдруг, повинуясь странному порыву, я прильнул ухом к отверстию, прислушайся и, ду. Я отпрянул и стиснул кулаки. Мы, раздался тихий, похожий на комариный писк голос из темного отверстия. Мы все помним, Алекс, мы все помним, Алекс, ду, ду. Мы ей расскажем, мы ей все расскажем, ду. С каждой нотой звук постепенно затихал, и наконец совершенно растворился. Еще несколько секунд я смотрел на слив. Затем на деревянных ногах поднялся и вернулся в свою комнату. Беспомощный, я присел на кровати и накрыл лицо руками. Что мне теперь делать? Как быть? Неужели придется? Нет. Но ведь я должен что-нибудь сделать, должен помочь Тане. В этих метаниях я провел, наверное, целый час. Наконец, утомленный, я свалился на кровати и титаническим усилием заставил себя заснуть. Когда же я проснулся в своей комнате, но в другой реальности, то заметил за собой удивительное спокойствие. Мои мысли, прежде смущенные яростным вихрем, теперь напоминали спокойное, непоколебимое, хотя и поддернуто туманной дымкой море. Кстати, а почему? Может, все дело было в том состоянии, в котором я находился, когда спал. В мире сновидений я всегда был удивительно спокойным и рассудительным. Впору заметить здесь определенную закономерность. Или это на меня так влияло окружение? Удивительное дело, но даже после недавнего происшествия этой реальности дом на берегу всегда казались мне уютными, безопасными, родными. Хм, наверное, у этого места просто была приятная атмосфера. Я усмехнулся, прошел в дом на берегу и в первую очередь внимательно осмотрелся. На всякий случай я проверил защитные механизмы, которые оставил мой предшественник. Когда же я убедился, что все было в порядке, и что это определенно был тот дом, то направился в кабинет своего предшественника, присел за стол и серьезно задумался. Если я действительно именно сейчас был особенно спокойным и рассудительным, мне следовало воспользоваться данным обстоятельством и хорошенько обдумать происходящее. Итак, я водрузил локти на стол и сложил руки домиком. Что нам известно, мой мир уже некоторое время погружается в зону кошмара. Таня, проявление данного кошмара, самое явное, или по крайней мере такое, какое у меня получилось вычислить в первую очередь. Кстати говоря, не помешает снова проверить мои записи. Чисто на всякий случай. Я достал листочек, который хранил в третьей полочке, и перечитал. Семейное положение. Да. Пол. Да. Ориентации. Да. И здесь да. Хм. Стоп. Нет. А вот это неправильно. Мой взгляд зацепился за следующую строчку. 39.3. Мой взгляд зацепился за следующую строчку. Земля. Третья планета от Солнца. Странно, что такое планета и Земля? Нет, в смысле, я прекрасно понимаю, что такое Земля, и с маленькой, и с большой буквы, но что именно делает ее третьей планетой от Солнца? Так, давайте размышлять логически. Не вижу в этом особенного смысла, ибо исправить данную неурядицу у меня все равно не получится, но почему бы и нет? Во-первых, что такое Солнце? Огромный раскаленный шар. Основа нашей Солнечной системы. В свою очередь Солнечная система состоит из стольких-то, уже не помню, считается ли в наше время Нептун полноценным диском или нет, гигантских клочков материи, которые катятся по своим орбитам, точно колеса, это я помню. Собственно, я так и написал в документе, который составил для сравнения. Земля, третий диск от Солнца. Так значит, раньше диски были некими планетами. Что это значит? Без понятия. Я покачал головой. Ладно. Главное, что данная проблема не касается моей собственной жизни. Я закончил читать свой перечень, отметив еще несколько моментов, тоже совершенно незначительных, а потом задумался. Таня была инородным объектом. И в то же время явление дудочек я все равно, даже с моим искривленным восприятием реальности, воспринимал как нечто странное. Почему? Хм. Если так подумать, в Фаэране, где магия и боги воспринимались как само собой разумеющиеся, местные обитатели все равно считали появление Вестника чем-то невероятным и ужасным. Почему? В мире Ямато Вестник тоже воспринимался инородно, хотя там была совершенно особенная ситуация, потому что и сами Нисы казались одновременно странными и в то же время как будто бы имели научное объяснение, но это уже были нюансы. Кстати, может, в этом мире было нечто еще, помимо Нисов, что прежде было странным, а потом перестало. Хм, теперь выяснить данный момент будет довольно проблематично. В любом случае мы можем разделить порождение кошмара на два вида. Те, которые воспринимаются как само собой разумеющиеся, белый хлад, например, и те, которые выходят за пределы понимания обитателей каждой конкретной реальности. В моем же случае Таня была нормальной. Дудочки, нет. Почему? Потому что дудочки были одним из них. Я снова перечитала записи моего предшественника, которые касались этих созданий. Если ты услышишь дудочку, увидишь белого кролика, почувствуешь запах сладкого мяса, попадешь под дождь там, где его не может быть, забудешь свое имя, Заметишь краем глаза человека, который наполовину спрятан за стеной, дверью, деревом. Беги. Хм. Занятно, что все эти признаки одного из них были довольно конкретными. В то же время обыкновенно в разных мирах кошмар принимает разные формы в зависимости от верований местных обитателей. Да и вестник, который потопил островное королевство Нибелу, сильно напоминает создание из мира Ямато, хотя бы даже своим названием. Следовательно, мы можем сделать вывод, что они, в отличие от кошмара, который представляет собой пластичный серый туман, являют собой вполне конкретные и, возможно, даже разумные создания. Владыки кошмара, я медленно кивнул, затем прищурился. И прямо сейчас один такой владыка заразил Таню, или что? Что конкретно с ней происходит? Вспоминая очертания девушки, сидевшей посреди ванной, которые проглядывались через серые помехи, я почувствовал, как на сердце у меня разливается едва горечь. Может, рассказать ей все? Не знаю. Это было опасно, ибо хотя я наверняка спасу ее таким образом от растерянности, от ужаса перед тем, что творится с ее собственным телом, я рискую навлечь иную беду, ибо, если ты узнаешь о них, они это заметят. Я помялся некоторое время, терзаемый разными тревогами, как висельник всеми силами этого мира, от ветра до естественного разложения, затем вздохнул и неторопливо направился в подвал. Из-за вчерашнего происшествия у меня не получилось навесить мир Пираи. Пришло время наверстать упущенное, если таковое вообще было, ибо мой протеже, Великие Крылья, в прошлый раз продемонстрировал завидную компетенцию. Собственно, именно поэтому я не особенного волновался из-за пропущенного визита, лишь бы не прошло слишком много времени. Вскоре я вылез из туннеля в пещеру, но тела дракона не обнаружил. Ожидаемо. В прошлый раз я заявил, что отныне крылья света станут золотыми крыльями, и начнется эпоха блага и процветания, а значит они, то бишь я, то бишь они, легко запутаться, больше не будут впадать в спячку и превращаться в дикого зверя. И кстати, возможно, я тогда совершил ошибку, что если дракон вообще теперь не спит, тогда я не смогу взять его под контроль. Чувствуя некоторое волнение, я закрыл глаза и сосредоточился на пальце, который заблаговременно оставил внутри него. В следующую секунду мир вокруг меня завихрился и стал медленно обрастать черной материальностью. Еще через пару секунд чернота у меня перед глазами превратилась в закрытые веки. Я открыл их, стоял кромешный мрак. Тогда я сосредоточился на прочих ощущениях внутри и вокруг себя. Я почувствовал твердую и грубую землю, в которую впивались мои когти, почувствовал воздух, звенящий при малейших содроганиях моего тела, почувствовал, как мой хвост тянется во всю свою непомерную длину. А затем я почувствовал нечто грубое и холодное на нем, на своей шее и на своих лапах. Странно, раньше этого не было. Что это? Я попытался приподнять голову и услышал звон. Это звенело странное нечто, которое обволакивало мое тело. Я попытался приподнять голову еще выше и ощутил сопротивление, будто невидимая ладонь схватила мою шею и потянула назад. Стоп, неужели? У меня появилось предположение. Я немедленно прочитал заклинание. В ту же секунду передо мной вспыхнуло квадратное зеркало. В нем я увидел свое тело, шею, вытянутую чешуйчатую морду на фоне каменистой пещеры и огромный железный ошейник, который толстой цепью крепился у меня на горле. 40 распри. Я чувствовал себя точно король, который заснул в своей опочивальне, а проснулся в темнице. Собственно, так оно и было, только я был не король, но бог, что делало все происходящее еще более странным. За что вообще боги обычно попадают в цепи? Сложно сказать. В тех примерах из мифологии, которые приходили мне на ум, виноваты в этом обыкновенно были другие божества. Я задумался. В таком случае подозреваемых было не так и много. Первым делом мне вспомнился Белый Хлад, но довольно скоро я отбросил его кандидатуру. Ледяные монстры действительно обладали силой, чтобы посадить меня на цепь, особенно знаменосцы, для которых я даже и теперь был всего лишь назойливой мушкой, однако это было немного не в их стиле. По своей сути, Белый Хлад являл собой силу природы, беспощадную, но и бесхитростную. В свое время Пирая по моей просьбе собрала целый перечень писанных и устных сказаний про этих монстров, и ни одна версия не приписывала им хотя бы даже толику человечности. Монстры пленных не берут. К этому же в этой темнице хотя и было прохладно, но не то чтобы очень. Другие варианты. Я опустил голову и внимательно посмотрел на грубые цепи, которые обвивали мои лапы. Возможно, это сделали люди. Может быть, даже мои собственные почитатели. В свое время я научил их магии пятого круга. В книгах Файрона говорилось, что обыкновенно разница между одним и другим рангом напоминает тонкую между взрослым человеком и ребенком, между двумя рангами, человеком и мелким грызуном, между тремя, человеком и мушкой. Данная схема не учитывала божественный ранг, но сейчас в этом не было нужды. Золотые крылья только номинально были божеством. В остальном, даже самые сильные жрицы царства Парнас были все равно, что хомячки перед лицом своего клыкастого идола. И тем не менее, даже хомячки вполне могут загрызть человека, если их будет целая армия. Неужели действительно случился бунт, и сами люди заперли свое божество в подземных казематах? Хм, на самом деле был один верный способ узнать ответ на все мои вопросы. Мне просто нужно было освободиться и посмотреть, кто именно держит меня в заточении. Я потянулся и резким движением разорвал свои путы. Цепь лопнула, и ее звенья с грохотом и звоном обрушались на камни. Я нахмурился. Странно, кандалы оказались очень хрупкими. Но в таком случае зачем вообще они были нужны, если я так просто мог из них освободиться, и почему золотые крылья не сделали этого раньше? У меня было все больше и больше вопросов, и тем не менее верная мысль остановила меня от того, чтобы немедленно искать выход из темницы. Теперь мной завладела разумная осторожность, что если у золотых крыльев была причина, почему они находились в добровольном заточении, что если заточение вовсе не было добровольным, и там, за пределами каменной клетки, меня ожидает страшная опасность в лице могучего стража. Я снова присел, закрыл веки, последние издали при этом едва различимый металлический звон, сосредоточился и попытался связаться с другой душой, которая находилась внутри моей оболочки. У меня уже недавно получилось провернуть это с Натаниэлем, так почему бы снова не попробовать поговорить с моим носителем и таким образом прояснить ситуацию? Сперва передо мной предстал кромешный мрак, затем, постепенно, он стал как бы углубляться, превращаясь в открытое, хотя и совершенно темное пространство. Наконец в темноте мелькнула и замерцала золотистая искра. Я приблизился к ней, присмотрелся. Ее сияние совершенно не озаряло моего собственного тела, оставаясь как бы замкнутым внутри себя. Не вполне понимая, что делаю, я приподнял искру и медленно вложил ее в свое сердце. В следующую секунду передо мной протянулось пространное полотно шириной в несколько сотен лет воспоминаний. Сперва они были разобраны, перемешаны, смазаны в единый одномерный образ. Затем, постепенно, они стали разбираться на мириады маленьких, как бы протянувшихся на временной шкале мозаик. Я увидел святилище на вершине горы в трех ипостасях. Сперва недостроенное, потом завершенное, украшенное колоннами с пестрой резьбой, и, наконец, объятое пламенем. Колонны стремительно покрываются пеплом, падают и разбиваются о грубые каменные наросты. Следующий образ. Пространный каменный город, столица древнего царства Парнас, оживленная, светлая, античная, белая в лучах золотистого солнца. Она разрастается прямо у меня на глазах. Старые дома падают, на их месте возвышаются другие, сперва двух, а потом трех- и четырехэтажные. Узкие улицы разбираются, и вот уже на их месте тянутся новые, широкие, мощеные белыми камнями. Словно дерево, которое сбрасывает старую листву, обрастает новое и при этом неумолимо растет. Вот посреди города раскрывается, словно цветок, великая арена, на которой, на песке, воины сходятся в поединках и проливают кровь. Иной раз среди них мелькают звери, странные, экзотичные, опасные. Среди всех этих непрестанных перемен неизменной остается только широкая площадь в сердце города, словно белый остров посреди бури. Посреди нее возвышается статуя, старушка, которая опирается на каменную трость. При виде последней у меня защемило на сердце. Это была Пирая, вернее, ее образ, ибо скульптур, хотя и старался, так и не смог сделать живыми серые камушки ее глаз. И вот картина снова меняется, и рядом с той статуей появляется сперва пьедестал, который один достигает ее сгорбленных коленей, а затем стремительно возвышается каменный колосс, правитель в длинном плаще, в одной руке у которого царственный жезл, а в другой – меч. Снизу на пьедестале вырезаются буквы «Божественный император Распри». Следующий образ – тот самый зал, который соединяет мою пещеру и наружную платформу. Открывается дверь, и ровной походкой, ступая босыми пятками по песку, заходит мальчик, облаченный в белую тогу. Нужно хорошенько присмотреться, чтобы заметить сходство между бледным овалом его лица и ликом величественного монумента. Неизвестный скульптор упустил важную деталь – сдвоенные брови мальчишки. Он приближается, опускает голову, падает на колени, говорит: «Приветствую, золотые крылья. Я есмь принц Распри, и я пришел за вашим благословением и вашей мудростью». «Здравствуй, Распри», — отвечает мой голос. В нем звучат стальные нотки. «Я дарую тебе свое благословение. А теперь скажи, ответ на какой вопрос ты желаешь от меня услышать?» Мальчик медленно приподнимает голову и смотрит прямо на меня. Волосы его черные и косматы, в глазах, серых, как пасмурное небо, сверкает сталь. «Как стать богом?» 41. Выводы. И вновь образ размывается, словно свежая картина, по которой провели мокрой кисточкой. Загораются звезды, простираются горные дали, снизу, у подножия горы, сверкает город. Меняется и мальчик. Теперь передо мной стоит юноша в просторной мантии с угловатым лицом и длинными кучерявыми волосами. Только глаза его все так же напоминают пасмурное небо, в котором временами вспыхивают стальные молнии. Юноша смотрит на меня, поворачивается, заносит руки за спину и начинает ходить из стороны в сторону. Королевство Хрест и герцогство Палладий вступили в коалицию. Новые племена пополняют его каждые несколько недель. Численность армии неприятеля продолжает расти. Мои разведчики говорят, что враг собирает бесчисленные легионы, что одни только его кони ежедневно пожирают многие лиги свежей травы. Сотни тысяч капель вместе образуют реку, которая сносит все у себя на пути. Юноша замирает, щурится. Они меня боятся. Они, овцы, понимают, что если не будут держаться рядом, лев сожрет их одного за другим. Они думают, что спасутся, если попробуют задавить своими копытами львенка. «Глупцы», — говорит юноша без толики презрения в голосе, как будто просто констатируя факт. «Даже новорожденный дракон способен растерзать целое полчище баранов». Вдруг он поворачивается и смотрит прямо на меня. «Когда я одержу победу, когда все они подчинятся моей власти, я заставлю их молиться на меня. Я принесу великую жертву. Я буду мечтой и кошмарным сновидением. Тогда я стану божеством, тогда я стану, как ты». Я отвечаю, но ответа своего не слышу. Картина снова рассыпается, река времени обращается вихрем, и когда она снова выпрямляется, передо мной стоит взрослый мужчина, воин в сандалиях. Кожа его больше не светлая, но загорелая. Щеку пронзает длинный шарм. Его пальцы, грубые и потертые, лежат на коленях. Сам он сидит на камне посреди пещеры, освещенный лишь тусклым сиянием моих золотистых глаз. 26 миллионов, говорит он тихим, но твердым голосом, подданных. 40 провинций. Палладия, Дикий лес, города Вольного побережья, все они находятся в моей власти. Моя длань простирается от великой горной гряды и до самого моря. Лишь племена пустыни все еще противятся моей власти, но я ожидаю хороших вестей от моего раба Харбрина. Скоро они падут, и тогда не останется более тех клочков земли, до которых можно добраться по суше, и которые оставались бы мне неподвластны. И тем не менее, мужчина приподнял руку и провел по своим волосам, оторвал несколько седых волосинок, растер пальцами. «Я старею. Моя жизнь перешла зенит и теперь медленно, словно камень, сброшенный с горы, катится во мрак. Сколько еще святилищ я должен построить, чтобы обрести божественную силу? Сколько жертв я должен принести? Сколько крови испить? Скажи, скажи, и я сделаю это. Я буду убивать, калечить, истязать. Я убью тысячи, сотни тысяч, миллионы. Я заставлю их пасть передо собою ниц, я сделаю служение себе целью их жизни. Только скажи мне, сколько, сколько еще?» В голосе мужчины нет ни намека на волнение. Он спрашивает без трепета. Он спрашивает просто, чтобы знать ответ. Я отвечаю. Мужчина кивает и еще некоторое время сидит на месте. Затем приподнимается и медленно идет на выход из пещеры. «Если в мире нет места более чем одному божеству», — говорит он, когда его силуэт почти слился с темнотой каменистого свода. «Пускай все последующие образы сменяют друг друга с немыслимой быстротой. Запах дыма, горящий храм, крики и снова мужчина, уже совершенно седой, в одной руке у которого стальной меч, а в другой – бронзовый жезл. Он выдвигает мне ультиматум. Больше, – говорит он, – не будет золотых крыльев. Отныне в этом мире есть лишь один бог, он, Распри, божественный император неба и земли. Я же обязан склониться перед ним, а если нет?» Он вспоминает древнюю легенду, которая на протяжении многих лет из уст в уста передавалась среди представителей правящей династии, тайну Белого Хлада. Он говорит, что, если ему не суждено стать божеством, он раскроет ее всему миру. Есть у него и аргументы. Он, человек, намного лучше справится с белым воинством, если действительно станет богом. Наконец он грозится, что пойдет на меня великой войной, если я не поддамся, и тогда весь мир захлебнется кровью. И я поддаюсь. По его приказу на меня надевают кандалы и ведут пленного через город. Великая толпа смотрит на происходящее и не может поверить своим глазам. Гвардейцы беспощадно истребляют всех верующих, которые пытаются освободить золотые крылья. Он приводит меня во дворец и оставляет глубоко под землей. Отныне я, не более чем фундамент для его владычества, трон для истинного божества. Наконец все эти образы растворяются в темноте подземелья. Я отстранился, перевел дух и серьезно задумался. Золотые крылья даже не пытались сопротивляться. Но почему? Они обладают великой силой. Почему же они просто уступили безумному императору? Хороший вопрос. Я внимательно посмотрел на золотистую сферу. Почему? Ответа не было. Только мое собственное эхо прозвучало в темноте. Стоп, вот оно что. С быстротой молнии в моей голове сложился пазл. Почему золотые крылья никогда не пытались связаться со мной, хотя знали о моем существовании? Почему они просто исполняли роль, которую приписали им жители царства Парнас? Почему именно я ощущал на себе влияние их веры? Почему они меняли мою, а не их туманность? Потому что никаких золотых крыльев на самом деле нет. Я чувствовал душу Ямато, я говорил с Натаниэль, и в то же время дракон, даже спустя десятки лет после моего второго визита, не оставил для меня сообщения, хотя Пирая и остальные жители древнего царства приписывали ему, своему божеству, безграничную мудрость. Все потому, что на самом деле никаких золотых крыльев нет. У них не было собственной воли. Вернее, была, но очень примитивная. Все это время драконом повелевала вера его почитателей и клочки моей собственной туманности. Я был тем самым божеством, на которого молились обитатели этого мира. Когда же меня не было, дракон превращался в своеобразный автоответчик. Он, точно программа, которая работает по принципу Ифтхен, выполнял команды, предписанные ему характером веры. Золотые крылья были мудры, они делились своей мудростью, и не более того. Поэтому они позволили надеть на себя путы. У них просто не было подходящей модели поведения на случай неожиданной узурпации божественности. Я усмехнулся. Нет худа без добра. Данное происшествие позволило мне намного лучше понять природу божественной силы вообще и собственных способностей в частности. Теперь другой вопрос. Что дальше? Амонус Гранди. Я прочитал заклятие, и передо мной вспыхнуло и озарило каменистые своды сферы волшебного света. Я находился в тесном подземелье, по крайней мере для меня тесным. Обычному человеку данная пещера могла показаться вполне просторной. Приподняв голову, я навострил уши и уловил шум, который легкой вибрацией пронзал каменный потолок. Согласно моим воспоминаниям, Распри поместил золотые крылья в казематы под собственным дворцом. Последний несколько раз перестраивался за время его правления и ныне представлял собой колоссальную каменную глыбу. Я оскалился. Было у меня желание вырваться на волю, уничтожить все у себя на пути и разорвать нахального императора на части. Но я решил не торопить события. Сперва следовало с ним поговорить, указать на его ошибки, отчитать, разумно заметить ему, что с огромными плотоядными ящерами шутки плохи. Я кивнул. Для этого мне следовало подобрать более сподручное тело. Я прочитал заклятие и вызвал маленького серого человечка, гоблина. Когда я принял его оболочку, то невольно вздрогнул и попятился, заметив перед собой гигантского, покрытого стальными чешуйками ящера. «Привет», — сказал я, махая перед ним своей трехпалой рукой. Ответа не было. Дракон дышал и сидел неподвижно, словно зверь, у которого изъяли мозг. Моя теория оказалась верной. Лишенный моего сознания, он представлял собой не более чем автоответчик. Я осмотрелся, увидел дверь и пошел на выход. 42. Принцесса. Несколько минут спустя я уже бродил по каменным коридорам в поисках выхода на поверхность. Временами передо мной вырастали тени, гремели железные сапоги и хрустели факела. В такие моменты я прятался и терпеливо дожидался, пока стражники не скроются за поворотом. Не могу сказать, как долго мне пришлось блуждать по этому лабиринту. Мое терпение было уже на исходе, и я всерьез обдумывал превратиться в тролля, агро или даже великана, создание седьмого ранга в данной эволюционной ветке, когда за очередной толстой деревянной дверью показалась винтовая лестница. Я стал подниматься наверх. Я старался карабкаться по ступенькам как можно быстрее, ибо в таком проходе едва ли можно было спрятаться, но мои усилия оказались напрасны. Я уже видел дверь, которая вела на выход, когда она вдруг приоткрылась, и по лестнице стал спускаться мужчина в длинном золотистом саване. Я замер. На моем длинном языке застыло заклинание. Мужчина нахмурился, вытянул перед собой факел, посмотрел на меня и хмыкнул. «Живее!» и шагнул в сторону. Я кивнул, юркнул мимо него и оказался в роскошном коридоре. На стенах висели звериные шкуры и гобелены. Пол устилался грубым ковром. С потолка свисали свечи, которые, судя по сильному цветочному аромату, служили, помимо всего прочего, как благовония. Осматриваясь по сторонам, я медленно побрел вперед. На пути мне постоянно встречались слуги, которые едва ли обращали на меня внимание. Горничные, служанки, повара и поварята. Один мальчишка, Паш, судя по своему наряду, поставил мне подножку, и специально для него я изобразил грациозное падение, после чего коридор наполнился звонким хохотом мальчишки. Замок оказался большим, но складным. Первое время я путался, открывая двери и попадая в кладовки или на кухни, но затем обнаружил закономерность в планировке этажей и стал довольно быстро подниматься наверх. Я был не вполне уверен, что именно там находился тронный зал или королевская, вернее теперь уже императорская опочивальня, но судя по тому, что одеяния слуг после каждого преодоленного мною этажа становились все более роскошными, а взгляды, которыми они косились на меня, все более хмурые, я был на верном пути. Вот уже на стенах появились гобелены и фрески, сделанные хотя и простенько, но пестро, что в средневековом обществе было равноценно красоте и богатству. Вот на смену медным подсвечникам пришли золотые и серебряные люстры. Понимая, что нахожусь почти у цели, я ускорился и уже было завернул на очередную лестницу, как вдруг мое внимание привлек на первый взгляд непримечательный гобелен. Он был черный, расписанный золотистыми нитями, которые изображали переплетение созвездий, но вовсе не рисунок зацепил мой взгляд, а торчавшая снизу пара ножек в белых колготках и лакированных голубых туфельках. Я остановился. Обладатель ножек затаил дыхание. Тогда я тихо приблизился и медленно приподнял черную вуаль. Ножки, коленки, розовое платье, обшитое белыми рюшами, местами рваными и потертыми, явное свидетельство того, что владелица часто не знала, как занять свои мягкие розовые пальчики. И, наконец, светлое личико с аккуратным тонким носиком, обрамленное густыми и волнистыми черными волосами. На вид девочке было 10 или 11 лет. Сперва она жмурилась, словно бы надеясь, что благодаря этому ее не заметит. Когда же глазки ее приоткрылись, то всего секунду оставались виноватыми, после чего сразу отразили мою неказистую оболочку в своей темной, как бушующее море, освещенное всплесками молний, синеве. Девочка нахмурилась. «Тебе сюда нельзя», я ответил. «Тебе тоже, иначе бы не пряталась». Она отпрянула, ударяясь головкой о каменную стену. Ее ротик принял очертания буквы «О». «Ты умеешь говорить, черт?» Я мысленно ругнулся. По всей видимости, люди этого мира, хотя и смогли приручить гоблинскую расу, говорить ее не научили. Некоторое время девочка с интересом разглядывала меня своими большими глазками. Я тоже смотрел на нее. Между нами висела тишина. «Я особенный», наконец сказал я, пытаясь выдумать хоть какое оправдание. После этих слов в глазах ребенка сверкнули понимающие нотки. «Идем», сказала девочка, резко хватая меня за руку и таща по коридору. Я мог запросто освободиться от ее мягких пальчиков, но решил этого не делать, когда понял, что она ведет меня на лестницу. Мы стали забираться по ступенькам. Девочка то и дело крутила головой и смотрела по сторонам, будто опасаясь, что ее заметит, совершенно бесполезный жест с ее стороны, ибо я, благодаря своему великолепному слуху, прекрасно слышал, что все звуки и вся волокита доносились исключительно приглушенные плотными деревянными дверями. По мере того, как мы забирались все выше и выше, девочка расслабилась. Когда же она деловито приоткрыла дверь в конце особенного роскошного коридора, сделанную из ясеня, ее лицо и вовсе приняло несколько горделивое и даже властное выражение. «Моя комната», — объяснила девочка. Я осмотрелся. Комната была просторной как для ребенка. Ее занимала просторная кровать с балдахином, окно, закрытое разноцветным стеклом, сейчас совершенно не пропускающим света, но только отражающим язычком свечки, стоявший на каменном подоконнике, и камин. Девочка привела меня в уголок между камином и подоконником, где лежало великое множество разнообразных игрушек, деревянных, каменных, металлических и тряпичных. Среди были рыцари, дамы, маленькие собачки и другие животные. Перед бездной камня сидело чучело собачки. Девочка подошла к нему, похлопала по голове и сказала: «Его зовут Альдер, а тебя?» Я посмотрел в стеклянные глаза Фокстерьера, смоленистый омут которых отражал переливы свечки, и ответил: «Алекс». Секунду спустя я подумал, что не нужно было называть свое настоящее имя, но было поздно. Девочка закрыла глаза и несколько раз пролепетала его своими мягкими губками. Запоминание. «Алекс, ты принц гоблинов?» — вдруг спросила она. «Принц?» — «Няня Пирая». На секунду я вздрогнул, когда услышал это имя, и лишь секунду спустя догадался, что имеется в виду тезка. Говорит, что я особенная, потому что принцесса. «Принцесса?» — переспросил я. «У меня появилось не самое хорошее предчувствие». «Да, принцесса Табира, владыка всех, всех, всех гор и лесов, и еще, и этих». «Ну», — девочка опустила голову и напряженно прикусила губки. «И еще, всех, всех», — кивнула она, обрадованная, что я помог ей выбраться из затруднительного положения. Я вздохнул. «Значит, она была дочкой Расприя. Удивительно молодая, если я правильно предполагаю возраст последнего. Впрочем, вполне может быть, что у него больше дюжины наложниц, которые круглый год ходят брюхастые, так что в этом нет ничего удивительного. В древние времена короли и даже крестьяне могли позволить себе намного больше детей». «Да, я принц гоблинов», — сказал я, тоже надменно задирая свой длинный острый нос. Странное чувство стиснуло мое сердце, когда я произнес эту фразу. «Так я и думала», — деловито сказала Табира. Затем прибавила: «Давай жениться». «А?» — я растерянно поморгал. «Няня Пирая говорит, что я смогу ходить куда захочу, когда стану взрослой, а взрослой я стану, когда женюсь, а жениться принцесса может только на принце, вот», — заявила девочка. «Вот как? Ага, ну ладно. Только для этого мне нужно разрешение твоей отца. Нужно воспользоваться положением и узнать, где находится тронный зал или покои Расприя». Просто блуждать по дворцовым коридорам в надежде нарваться на нужную дверь было несколько времязатратно. «Папы?» — удивилась девочка. «Да, твоего папы Расприя. Ты знаешь, где он находится?» Девочка задумалась и помотала головой. «Нет, я его уже давным-давным-давно не видела». «Правда?» «Ага», — грустно сказала девочка. «Папа никогда не выходит из большой комнаты». «Большой комнаты?» — девочка кивнула. Затем наклонилась и приманила меня ручкой. Я приблизился. Она прошептала теплым дыханием в мою просторную ушную раковину: «Мне туда нельзя, но, я знаю, что это высоко-высоко, на самом верхнем этаже. Я как-то раз туда пробралась. Только не говори об этом, ладно?» И посмотрела через замочную скважину, но ничего не увидела. Девочка отстранилась. Ее глаза сверкали взволнованным блеском, как будто она поведала мне большой секрет. «И твой отец, папа, вообще не выходит из этой комнаты? Никогда?» 43. Отзвук. «Большой комнаты?» — девочка кивнула. Затем наклонилась и приманила меня ручкой. Я приблизился. Она прошептала теплым дыханием в мою просторную ушную раковину: «Мне туда нельзя, но, я знаю, что это высоко-высоко, на самом верхнем этаже. Я как-то раз туда пробралась. Только не говори об этом, ладно?» И посмотрела через замочную скважину, но ничего не увидела. Девочка отстранилась. Ее глаза сверкали взволнованным блеском, как будто она поведала мне большой секрет. «И твой отец, папа, вообще не выходит из этой комнаты? Никогда. И никого не пускает?» Она помотала головой. «Занятно и подозрительно. Что же такое может быть в этой комнате, что Распри ее никогда не покидает? А что насчет слуг? Их он к себе пускает?» Все эти вопросы я задал Табире, но последняя только мотала головой. Наконец я решил самостоятельно проверить, что именно устроил безумный император в своем добровольном заточении. Я обещал девочке, что скоро вернусь, и уже побрел на выход, как вдруг: «Ах, стой!» — воскликнула Табира и схватила меня за руку. Я остановился. «Ты хочешь пробраться в большую комнату?» — спросила она взволнованным голосом. «Нет, врешь. Можно?» — она замялась. «Мне с тобой?» — я цокнул языком, получился громкий звук, похожий на щелчок пальцев. Сложно отказать маленькой девочке, но и брать ее было слишком опасно. Немного помявшись, я сказал: «Ну ладно, «Только сперва мне нужно рассказать тебе один секрет». «Какой?» – оживилась принцесса. Я приманил ее пальцем. Она приблизилась и заговорщически подставила мне свое розовое ушко. Я прошептал в него: «Амонус Гранди». В следующую секунду глаза девочки замигали, сомкнулись, и она упала прямо на мои руки. Я уложил ее спящее тельце на кровать и тихо вышел в коридор. «Так», — подумал я, прикрыв за собой дверь, — «теперь нужно найти комнату, в которую обитает Распри. Сейчас бы пригодился гид в лице его дочки, но ничего не поделаешь, безопасность детей превыше всего». И снова я принялся бродить по запутанным коридорам. Только теперь я старался вести себя особенно скрытно. Каждый раз, когда за поворотом звучали шаги, я забирался ловкими пальцами на потолок и повисал на люстре. Разумеется, я мог просто лишать всех встречных сознания, как провернул это с Табирой, но мне хотелось припасти ману для более серьезного случая. Через 20 минут, когда я уже почти потерял терпение и подумывал о том, чтобы схватить и допросить очередную служанку, на глаза мне попался странный участок стены. Я остановился и присмотрелся. Серые камни вдруг становились более темными, а затем, через 3 метра, снова приобретали светлый окрас. Я прильнул и постучал, с другой стороны отзывались пустоты. Тогда я попятился, еще раз внимательно осмотрел более новую стену и вскоре заметил выпирающий кирпич немного выше моего роста. Подпрыгнув, я надавил на него, и стена тут же захрипела и стала медленно приподниматься. Не прошло и минуты, как передо мной открылся темный туннель. Несколько странно превращать тронный зал в потайную комнату, но пусть, у всех свои причуды. Я поморгал, чтобы мое зрение привыкло к темноте, и стал тихо пробираться по новоявленному коридору. Только я прошел 100 метров, как раздался грохот, и стена у меня за спиной опустилась. Почему? В нее был встроен механизм, который закрывал ее через некоторое время после открытия, или механизм. Давайте думать, что это был просто механизм. После этого стало совсем темно, и мне пришлось прочитать заклятие, чтобы рядом вспыхнул и озарил пространство золотистый сверчок. Вместе мы стали пробираться по туннелю. Последний был сделан небрежно, постоянно сужался и расширялся, и прошла добрая минута, прежде чем я понял, что дорога опускается вниз. Слева и справа торчали грубые камни, серые, бурые, черные, желтые, красные. Вскоре я заметил на них небольшие царапинки и алые пятна, от которых веял едва уловимый кровавый смрад. Странно, кто-то старался выбраться из тайной комнаты, или человека наоборот силой затаскивали в это подземелье, если, конечно, это слово вообще применимо в отношении пространства, расположенного сильно выше уровня земли. Наконец передо мной показалась дверь. Я остановился, присмотрелся. Ручки не было, и вообще она казалась вырезанной из цельного камня. Тем не менее, когда я надавил на нее своими серыми лапами, она запросто сдвинулась в сторону. Не успел я открыть ее до конца, из изнутри дунул омерзительный смрад. Пахло смертью, кровью, пылью и застарелой гнилью. Подавляя в себе рвотные позывы, я проковылял вперед и осмотрелся. Стояла кромешная темнота. Светлячок освещал всего несколько метров вокруг меня. Я щелкнул пальцами, и его пламя вспыхнуло с 1000-кратной силой. Темное помещение озарилось, и его образ, точно ледяной шип, вонзился в мое сердце и наполнил его безграничным ужасом. Пыточные инструменты. Сперва я увидел пыточные инструменты, великое множество разнообразных приспособлений, созданных с единственной целью причинять безмерную боль. За ними стояли ангелы, целая плеяда каменных изваяний. У некоторых из них было 2 крыла, у некоторых 3, 4, 5, но это были не птичьи крылья, на них не было перьев. Все они были покрытыми маленькими и изящными каменными чешуйками. Снизу этих созданий лежали каменные хвосты. Пыточные инструменты составляли первый круг, ангелы – второй. Прямо посредине находилась небольшая платформа, на которой стоял железный трон, инкрустированный рубинами. Последние были расположены совершенно беспорядочно и напоминали мириады красных глаз, которые разом вспыхнули в сиянии золотистого огонька, отразили его и будто посмотрели прямо на меня, осветила вспышкой человека, который сидел на престоле, вернее, то, что от него осталось. Это был высушенный труп, с ног до головы его покрывала плотная, как плесень, серая пыль, глазницы его были темными, на нем остались лишь редкие и сухие, как старая ткань, клочки плоти, за которыми проглядывались серые кости. Наклонив голову, скелет молча смотрел на землю перед собой. Это был Распри. Я понял это моментально. Божественный император Парнаса в 30 метрах передо мной, перемолотый силой времени в серый труп. Насколько ясным сделался мир после вспышки, настолько пустым вдруг стало мое сознание. Все мысли оставили мою голову, вытесненные ужасным образом у меня перед глазами. 44. Плеяда. Наклонив голову, скелет молча смотрел на землю перед собой. Это был распри. Я понял это моментально. Божественный император Парнаса в 30 метрах передо мной, перемолотый силой времени в серый труп. Насколько ясным сделался мир после вспышки, настолько пустым вдруг стало мое сознание. Все мысли оставили мою голову, вытесненные ужасным образом у меня перед глазами. Что здесь происходит? Почему все это настолько похоже на гробницу Фантасмагорикуса? Что именно сделал Распри в своем стремлении стать божеством? Все эти вопросы одновременно мелькнули на корочке моего сознания. Я сделал глубокий вдох и поежился. Запах был невыносимый, и все же именно помог мне прийти в себя от помутнения. Я уже собирался внимательнее рассмотреть тело Распри, как вдруг раздался грохот. Мой взгляд немедленно обратился на другую стену, где находилась широкая каменная дверь. Она приоткрылась, и по ступенькам спустилось несколько человек, одетых в нарядные средневековые одежды. Я приглушил сияние своего фонарика. Когда мои глаза привыкли, я заметил, что с лестницы разливается тусклый свет. Моему зрению его было более чем достаточно, чтобы разобраться в происходящее действо.